Глава 27. Какой демон живет в ней Жозетта? Почему этот ребенок еще дышит? Я желаю ей смерти, напасти, и хотела бы никогда не знать ее. Надеюсь, Бог простит мне. Эти слова, сказанные Паулой и Жозетте месяцем раньше, вскоре после известного случая в трапезной, постоянно всплывали в метущемся уме Жозетты, побуждая ее к действию, завладевая ею. Теперь появился золотой шанс. Как долго она мечтала о возмездии, о воздаянии за все, что вынесла ее любимая Аник. Все прошлые годы она хотела убить отца Аник. Блуждая по лесам и лугам, когда ей было 8 или 9 лет, и она только что взяла на себя заботу о крошечной дочери доктора, любимым времяпрепровождением Жозетты было сочинение путей и способов убить его. Она нанесла бы ему удар во сне или насыпала бы в его чай желтый порошок, предназначенный для крыс, или еще лучше она возьмет однажды днем мсье Дюфи за руку и отведет через вязовый лес вниз к реке, когда доктор и рыжеволосая белогрудая жена господина в дезобелье лежат на влажном синем ковре в хижине рыбаков. Пусть бы господин Дюфи застрелил его, она была бы счастлива. Но Жозетта ничего не предприняла против отца Аник, только копила в себе горечь. К тому времени, когда Аник стала сестрой Паулой, и она, Жозетта, присоединилась к ней в женском монастыре, она выкопала еще более глубокую и широкую яму для горечи, которую вызывал в ней в то время епископ Фабрис. Да, увлечение епископа Паулой было мимолетно. Жозетта все еще иногда слышит похотливые обещания, которыми он совратил Паулу в ту безобразную ночь, в то время как она ждала за дверями часовни свою Аник. Аник убила бы за него или умерла бы ради него. И тогда, и теперь Жозетта хорошо ее понимала. Но разве она сделала хоть что-нибудь, чтобы повредить епископу? На эти годы были и другие кандидаты, которые насмехались над Паулой, нечестивые сестры, которые смеялись за ее спиной, сестры, мешавшие жить в покое и благости. Но что она могла сделать с теми, чьи жизни и так были уже полны страдания? Наконец, этот ребенок. Арендаторы из деревни, мужчины и женщины, съехались помочь Сент-Илеру. Они взяли на себя обязанности по кухне, мыли щетками полы и стены и лестницу, мерзко пахнущим дезинфицирующим раствором, занимались прачечной и садами. И один из них снес вниз по лестнице из спальни девочек женского монастыря маленький белый сверток. Амандина хихикала, потому что ее зафиксированная перевязанная лодыжка торчала вперед, указывая путь, и то просила молодого человека идти быстрее, еще быстрее, чтобы она могла почувствовать дуновение свежего воздуха, то предлагала остановиться в саду, чтобы погреться некоторое время на горячем июньском солнце. «Но, мадемуазель Амандина, вас ждут, я обещал». Через несколько дней карантин прекратится, и ваша лодыжка будет как новенькая, и солнце, увидите, будет греть по-прежнему. Покрытые галереей монастыря, они прошли к удаленному западному крылу, где располагались бывшие комнаты Филиппа и где Жозетта уже застелила льняными простынями недавно изготовленную кровать. «Сюда, осторожнее, спасибо, мсье Люк». «Да, спасибо, мсье Люк, вы скоро навестите меня?» Я был бы счастлив. Фактически, моя мать предложила мне остаться с мадемуазель и дежурить по ночам, сестра, считая, что помощь вам понадобится. Она велела переговорить с матушкой Паулой, но я не смог найти ее и... Спасибо, мсье Люк, но все предусмотрено. Пожалуйста, поблагодарите вашу мать. Мсье Люк может навестить меня Жозетта? Никаких посетителей, моя дорогая. Тебе, конечно, все объяснили. Никаких посетителей. Только когда карантин будет снят, мсье Люку и так есть чем заняться. Жозетта довела молодого человека до порога, раскланялась с ним, закрыла дверь, заперла, вынула ключ и положила его в карман. Погладила карман, улыбнулась Амандине. Наконец. «Жозетта, кто-нибудь принес мои книги, альбомы для рисования? Я все сложила в ранец и...» «Все здесь». Но сначала позволь мне объяснить, что тебе прописал Жан-Батист. Самое важное — как можно больше спать. Ты должна много спать, чтобы не тревожить больную ногу, быть неподвижной и очень-очень тихой. «Ну, Жозетта, я не больна. Только моя лодыжка. Но даже ей намного лучше, видите? Я знаю, как снимать бандаж, не нарушая фиксации. Затем я должна позволить ноге отдыхать в течение 20 минут. А потом мне понадобится помощь в накладывании бандажа на щиколотку. Хотя я знаю, как это делать, но мне самой немного сложно». «Не волнуйся, я знаю, что делать. И даже если ты не больна, как ты сама считаешь, мы будем точно следовать указаниям Жан-Батиста, не так ли?» Жозет подошла к большому дубовому буфету и из того же кармана, куда она спрятала ключ, вынула маленький коричневый стеклянный пузырек. Повернувшись спиной к командине, она вылила жидкость из пузырька в стакан, долила меньше, чем дюйм воды из кувшина, стоящего на буфете, повернулась и с улыбкой подошла к кровати. «Что это?» «Твое лекарство, конечно». «Что за лекарство? Я не принимала никаких лекарств. С чего бы вдруг?» «Не могу сказать, я не знаю, милая. Это то, что прописал Батист. Наверное, это витамины или еще что-нибудь в этом роде. А теперь выпей все одним глотком, давай». Жозетта обхватила голову Амандины одной рукой, резко дернув за волосы, а другой одним махом влила жидкость в полуоткрытый рот. «Спасибо, Жозетта. Теперь можно мне ранец? Я хотела бы поучить клавир моей новой пьесы для фортепиано. У меня с собой ноты, и, как вы знаете, я могу заниматься этим и без инструмента». «Не прямо сейчас. Пришло время спать». «Но сейчас только половина одиннадцатого. Скоро ланч. Я хочу сказать, что уже проголодалась». «Когда проснешься? Теперь откинься назад и закрой глаза. Я задвину занавески и...» «Вы останетесь со мной?» «Я буду здесь за дверью. Засыпай». «Вы разбудите меня, когда принесут ланч?» «Конечно». «Страстоцвет, валерьяна, хмель, лимонная мята. Еще одна микстура моей матери. Этим утром, когда я покупала у торговца травами три пузырька вместо обычного одного, он только моргал глазами. Не сильно действующие, но эффективные, — сказал он, как всегда, в то время как заворачивал каждую бутылочку. Мог бы, конечно, не объяснять. Когда Ник мучилась зубками, беспокоилась или у нее что-то болело, я мочила палец и протирала ей язычок». А потом 15 капель в небольшое количество воды, чтобы крепче спала. В последнее время едва уговоришь ее принять. Теперь она предпочитает те длинные белые пилюли. Их я тоже взяла из ее ящика. Лежали глубоко в комоде слева. И никогда ничего не удавалось утаить от меня. Я ничего не могу прочитать на ярлыке, за исключением барбиту, а затем чернила расплываются. Я в любом случае не смогла бы прочитать. Но если они помогают Пауле спать, вообразите, как они помогут ребенку. Я только добавлю немного в следующую дозу микстуры, через несколько часов. Посмотрим, как подействуют 30 капель. Такой маленький мышонок, а сколько от нее проблем. Я не хочу, чтобы ситуация развивалась слишком быстро. Нет, постепенно. «Ах, посмотрите на нее, как сладко спит!» Жозетта сверилась часами, отперла дверь, вышла, не забыв тщательно запереть дверь с обратной стороны, и направилась туда, где должны были оставить поднос с едой и питьем. Утренний поднос ждал на столе, даже два. Для Амандины кружка чая, подрумяненный черный хлеб с изюмом, еще теплый, завернутый в желтую салфеточку, маленькая головка молодого сыра. Кто-то поставил на поднос Амандины синюю стеклянную розетку с шестью засахаренными фиалками. На подносе Жозетты было то же самое, за исключением фиалок, но в больших количествах. Вполне довольная, Жозетта поставила один поднос на другой, вернулась обратно, поставила подносы на землю, открыла дверь, закрыла, замкнула запор и положила ключ в карман. Она села за стол напротив окна. Раздвинула занавески ровно настолько, чтобы впустить полоску света, и стала медленно, не торопясь, пить чай с хлебом и сыром с обоих подносов. Она сосала засахаренные фиалки, выковыривая сахар, застрявший между зубов. Пройдясь той же дорогой, она вернула подносы и отправилась отдыхать в комнату Амандины, бывшую Филиппа, на стул с высокой спинкой. Не в силах пошевелиться, поверхностно дыша, Амандина спала, как убитая. Черно-белая бабочка со связанными крыльями не в силах очнуться. Несколько часов спустя она пришла в сознание, пытаясь вспомнить, где она и почему. «Я же в бывшей комнате Филиппа. Ну да, карантин. Я здесь, чтобы не заразиться. Как хочется пить, рот пересох, не могу глотать. Жарко. Наверное, ланч уже принесли. Жизетта! Жизетта!» Разбуженная слабым голосом Амандины, Жизетта подошла к кровати. «Да-да, я здесь, ты уже проснулась». «Не хочу пить, воды, пожалуйста». «Пить нельзя, указание доктора. Да и нечего, только сон». «Но у меня пересохло во рту, и я хочу есть. Пожалуйста. Моя нога, бандаж, вы его снимете?» «Нельзя не снимать, Жизетта, а я еле могу поднять руку». «Сейчас я посмотрю на твою ножку». Жизетта откидывает простыню, поднимает зафиксированную ногу так резко, что щиколотка начинает пульсировать болью, и Амандина кричит. От крика перехватывает дыхание, бегут слезы, и девочке кажется, что ей снится дурной сон, и надо проснуться. Но Жизетте понравилось, и она снова трясет раненую конечность, в то время как Амандина пытается сесть и вырваться из рук сестры, но бесполезно. Жизетта смеется, и девочка понимает, что это не сон. «Соланж, пожалуйста, позовите Соланж. Произошла ошибка, Жизетта, пожалуйста, позовите Соланж». «Ты можешь звать свою Соланж сколько угодно, но она не услышит тебя. Ни она, ни кто-нибудь еще, ты моя. Нет никакой ошибки. Есть только Жизетта, дай мне посмотреть бандаж». Она разбинтовала лодыжку, снимая фиксирующий материал слой за слоем, тревожа хрупкие косточки так, чтобы причинить как можно больше боли. «Это то, чего хотел Батист. Лучше, не так ли?» «Конечно. А теперь лекарство». «Почему, Жизетта, почему?» Жизетта отправилась к буфету, вынула пузырек из кармана, отмерила в стакан Амандины щедрые 40 капель настойки валерьяны, может, и побольше. В складках своих пространных юбок она нашла бутылочку, украденную у Паулы, вытряхнула таблетку, растерла ее между пальцами и высыпала порошок в микстуру. Немного воды и не слишком много. Размешав коктейль, несет его Амандине. Прислонив стакан губам девочки, она вливает жидкость в покорно открытый рот, придерживая подбородок, чтобы убедиться, что лекарство целиком проглочено. «Хорошая девочка, теперь ты должна постараться скорее заснуть». «Но я хочу пить и есть». То, что она проделала с ланчем, Жизетта повторила с обедом и ужином. Но теперь, забрав подносы, она принесла маленький круглый стол кровати, чтобы находиться в непосредственной близости от Амандины. Жизетта брызнула водой на лицо спящего ребенка, но закрытые веки, дабы та пришла в сознание ровно настолько, чтобы видеть, как сестра ест. «Смотри, Амандина, смотри внимательно. Картофельное пюре с яйцом вкрутую. И когда я прокалываю красивый желток, видишь, как он растекается по картофелю и как восхитительно они смешиваются. Да-да, ты должна почувствовать это. Только будь терпеливой, мне надо попробовать. Затем я тебе дам ложечку, подожди». Стараясь держать глаза открытыми, вдыхая соблазнительные запахи, Амандина, несмотря на чувство голода, молчит и не пытается протянуть руку, чтобы перехватить уже за эту ложку. Ни звука, ни вздоха, только медленные горячие слезы собираются в уголках рта, текут по подбородку и шее и впитываются в белые шнурки ночной рубашки. Как подстегиваемый ветром огонь в сенном сарае, ее накрывает понимание, что ее беспомощный гнев бессилен перед безмятежной невозмутимостью Жизетты, взирающей на нее с таким интересом и действующей из своих таинственных соображений. Действительно таинственных. То, что происходило, явно находилось за гранью добра и зла. Неважно, была ли она в чем-нибудь виновата, снится ли ей происходящее или это явь. Она лежала в недоумении, слизывая соленые слезы. Пройдет еще сколько-то времени, и девочка узнает о родовой мести и проклятии, о поцелуе Иуды и наследственном безумии. Только для этого ей надо выжить. Итак, Амандина лежала без всякого ухода в грязной, плохо застеленной кровати в ожидании смерти, красивая, печальной красотой сломанной куклы с кудрявыми волосами, изящно очерченным подбородком и глазами цвета сливы, такими же, как у ее матери, прекрасная и безмятежная, несмотря на чавкающую сумасшедшую старуху, приговаривающую: «Еще одна ложечка мне, а потом...» Амандина смотрела на руки Жизетты, переплетенные толстыми черными венами, на бегающие по тарелке пальцы, которые она обсасывала досуха. Не выпуская еду из рук, сестра наклонилась к Амандине, что-то шептала на ушко. Она брызгала слюной, оглушающе шипела прямо в ухо, спрашивала девочку, не хочет ли она есть, издевательски желала приятного аппетита, утиралась руками, облизывала губы, ставила оприходованную тарелку прямо на грудь ребенка. «Матушка, Батист только что признал меня здоровой. Никаких признаков после 4 дней карантина. Я спросила, могу ли я сменить Жизетту, и он согласился, попросив, чтобы вы сопровождали меня. Он сказал, что Амандина еще 1 или 2 должна оставаться в изоляции, а потом ее тоже можно перевести к другим девочкам в общую спальню. Вы пойдете со мной, матушка?» Мария Альберта ждала, пока Паула досмотрит бумаги на своем столе, рассортирует их и, наконец, ответит: «Думаю, Жизетте не помешала бы помощь, но вы уверены, что не нужны где-нибудь еще? Я подразумеваю, что она справляется не хуже вас, как вы считаете?» «Я полагаю, что им обоим нужна передышка. 4 дня и 3 ночи только в компании Жизетты. Ну, в общем, вы понимаете, что я хочу сказать, матушка?» «Да-да, согласна. Хотя можно зайти и от противного. 4 дня и 3 ночи с Амандиной. Бедная старая Жизетта. Ладно, пошли. Только будьте вежливы с Жизеттой, не забудьте сказать ей, как хорошо она справилась. Батист говорил вам, как она скрупулезно записывала жизненные показатели ребенка, отмечала все, что та съела или выпила. Абсолютно толковые отчеты она сделала». Когда Паула постучала в дверь бывших комнат Филиппа, никто не ответил. Мария Альберта постучала громче, ответа не было. «Жизетта, открывая дверь, это я, Паула, и Мария Альберта. Открывая дверь, Жизетта». Жизетта спала. В течение этих 4 дней она ни разу не помылась, не поменяла одежду, так и просидела на стуле Филиппа с высокой спинкой в спертом воздухе комнаты. Не произнося ни слова в ответ на просьбу Паулы открыть, Жизетта быстро подошла к кровати Амандины, надеясь обнаружить, что девочка уже не дышит. Тогда дело будет сделано, но нет, еще нет. «Еще немного, Ник», — сказала она спокойно. «Подождала бы ты еще чуть-чуть». «Жизетта, открой дверь, ты слышишь меня, Жизетта?» Сестра ответила тонким голоском. «Это ты, Анник, моя дорогая. Подожди еще немного, скоро все закончится». «Кто такая Анник? Что она говорит? Используйте свой ключ, матушка, я не понимаю, что происходит». «Я не захватила ключи от этого крыла. В моем столе правый ящик». Мария Альберта уже бежала, а Паула кричала ей вслед: «Вызови Батиста». Паула крутила ручку двери, непрерывно колотила, все время крича: «Жизетта! Жизетта!» Но Жизетта, даже если она слышала Паулу, не отвечала. Старая корга с изжелто-седыми волосами, редкими прядями, падающими на плечи, в зловонной спальне она совершала последний акт преданности маленькой Аник. Маленькая подушка, белое полотно, вышитое темно-зелеными листьями и побегами, была со всей оставшейся силой прижата к лицу Амандины. Наконец все свершилось. Жизетта взяла ребенка на руки и повернулась к двери, которую в этот момент распахнула, ударив о стену, Мария Альберта. Жизетта протянула Амандину Пауле. Награда. Мария Альберта вылетела перед Паулой, схватила Амандину на руки и отнесла на кровать. Паула толкнула Жизетту на пол, била ее по лицу и груди, в то время как Жизетта повторяла и повторяла собственные слова Паулы. Я желаю ей смерти, напасти, хотела бы никогда не знать ее. Ты убила ее, потому что я что-то сказала? Паула еще раз пнула Жозетту и встала в изножье кровати, тряся спинку, как если бы это могло разбудить ребенка. Мария Альберта подняла голову Амандины, как цветочек на стебле, стараясь уловить малейшее дуновение дыхания, бережно положила ее обратно, обхватив крошечное восковое личико руками. Призвав все свои душевные силы, Мария Альберта большими пальцами раздвинула Амандине губы, приложила ухо к сердцу ребенка. Бросив вопросительный взгляд на Паулу, опять нагнулась и начала вдувать воздух в маленький пересушенный рот девочки. Она делала искусственное дыхание до тех пор, пока хрупкая грудь не начала вздыматься, ребенок не начал судорожно всхлипывать. Амандина открыла обведенные черными тенями, покрытые коростой глаза, полные непросохших слез. «Мария Альберта, вы тоже мертвы? Мы все умерли? Где Филипп и его бабушка? Синие волосы? Маман, маман, где вы? Вы мертвы, маман?»